Серебряников брались за шапку, поравнявшись с нашим мужиком. Однако ж не седые усы и неважная поступь его заставлял это делать. Стоило только поднять глаза немного вверх, чтобы увидеть при... Мы благодарим за поддержку проекта фирму 1С и Vox Records. Аудиокнига записана некоммерческим учреждением культуры слова при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Спектакль адаптирован для трансляции радиостанции «Серебряный дождь». 2007 год.